начал рыбак собираться, удочку взял, чтобы рыбу ловить. Взял дождевик, чтобы им укрываться. Взял самовар, чтобы чай кипятить. Взял он кровать, чтобы спать на кровати. Взял он ковер, чтобы на нем загорать. Взял он дрова, чтобы ему не искать их. Взял чемодан, почему бы не взять. Взял кирогаз, полотенце, мочалку, книги, журналы и кресло-качалку. Вот эта кулетка за наш защитник обвел игроков и вышел к воротам, открыл счет. Лампу, ружье, сапоги, одеяло. Злую собаку, чтоб все охраняло. Взял он 2000 нужных вещей и уложил их на лодке своей. Чудак! Ты кто угодно, но не рыбак. А для хорошего, для рыбака. Удочка только нужна.